Глава 7. Ао маме. То, куда вы сейчас попадете. Фойе гостиницы «Акура» оказалось огромной пятизвездочной пещерой с высоченным потолком и чуть пригашенным светом. Голоса посетителей на диванах сливались в сдавленный гул, напоминавший дыхание животного с вывернутыми кишками. Толстый и мягкий ковролин на полу, словно доисторический мох заполярного острова, глушил звук шагов, растворяя людскую энергию в хорошо концентрированном времени. Сновавшие туда-сюда люди выглядели будто разряженная толпа привидений, проклятых кем-то 800 лет назад и обреченных раз за разом повторять одни и те же движения. Деловитые бизнесмены были затянуты в свои костюмы точно в доспехи. Молодые стройные дамы в шикарных черных платьях собирались на некое торжество. Их мелкие, но дорогущие украшения жаждали света, как вампиры крови, чтобы только сверкать не переставая. Пожилая чета иностранцев, будто уставшие после пира король с королевой, отдыхала на двухместном троне в углу. Ао маме с ее хлопчатыми брюками, дежурной блузкой, кедами и сумкой Nike через плечо не вписывалась в легенду этого места, хоть тресни. Больше всего она походила на няньку, вызванную сюда какой-нибудь семьей постояльцев приглядывать за их карапузами. Так, по крайней мере, думала Ао маме, утопая в огромном кресле с мягкими подлокотниками. Ну что ж, все-таки она сюда не на банкет пришла. Постоянно казалось, будто за ней наблюдают. Но сколько Ао маме не оглядывала бескрайнее фойе, никого подозрительного не замечала. «Ну и черт с вами», — решила она. «Пяльтесь, сколько влезет». Когда часики на руке показали 7:50, она встала и с сумкой на плече прошла в туалет. Вымыла руки с мылом, поправила волосы и одежду. И, стоя перед огромным зеркалом, несколько раз глубоко вздохнула. В туалетной комнате не было ни души. Габаритами помещение превосходило ее квартирку. «Это задание последнее», — прошептала она отражению в зеркале. «Выполни его как следует и исчезни. Сгинь, как призрак в ночи. Сегодня ты здесь, завтра тебя здесь не будет. А еще через несколько дней ты получишь другое имя и другое лицо». Она вернулась в фойе, села в кресло и поставила сумку на столик перед собой. В недрах сумки миниатюрный пистолет с 7 патронами, а также игла для протыкания мужских загривков. «Успокойся», — приказала она себе. «Последнее задание самое важное. А пока оставайся, как всегда, крутой и железной Ао маме». И все-таки стоит признать, в этот раз с ней творится что-то не то. Дышать тяжело, сердце колотится, под мышками испарина, по всей коже мурашки. «Это не просто волнение», — сказала она себе. «Это дурное предчувствие. Мой внутренний сторож стучит мне в подкорку и предупреждает. Вставай! Еще не поздно уйти отсюда и забыть об этом ужасе навсегда». Как бы ей хотелось так поступить. Бросить все к черту и уйти из проклятого фойе, не оглядываясь. В этом отеле ощущалось что-то недоброе. Сам воздух будто пропитан смертью. Тихой, медленной, но совершенно неотвратимой. И все-таки бежать, поджав хвост, она не могла. Увы, не в ее характере. Последние 10 минут текли пугающе медленно. Время никак не хотело двигаться вперед. Не вставая с кресла, Ао маме пыталась выровнять дыхание. Посетители-призраки все наполняли фойе потусторонним гулом своих голосов, хотя их шаги по толстым коврам оставались абсолютно бесшумны. Относительно внятные звуки издавали разве что официанты с тележками, когда наливали желающим кофе, но даже в звоне посуды слышались жутковато загробные нотки. «Так не пойдет», — подумала Ао маме. «Нужно взять себя в руки, или я растеряюсь в самый важный момент». Она закрыла глаза и почти машинально произнесла про себя то, что в далеком детстве ее заставляли произносить 3 в день перед едой. И хотя прошло уже 100 лет, она помнила каждое слово. «Отец наш небесный, да не названо останется имя Твое, а царство Твое пусть приидет к нам. Прости нам грехи наши многие, а шаги наши робкие благослови. Аминь». Скрипя сердце, приходилось признать. Слова эти, когда-то причинявшие Ао маме сплошное страдание, теперь служили ей чуть ли не единственной в жизни опорой. Их уверенная, нерушимая мощь успокаивала нервы, отгоняла наползающий страх, выравнивала дыхание. Закрыв глаза и положив пальцы на веки, она повторяла молитву снова и снова. «Госпожа Омаме, не так ли?» — спросили где-то совсем рядом, молодым мужским голосом,